рога. Каких только историй люди не рассказывают. Вот послушайте одну диковинную побасенку. Где-то далеко и очень давно жил-был царь. Дочка у него была удивительной красоты. Прознав о ней, стал прилетать страшный змей в ее покой. Никому не удавалось победить лютое чудовище. Столько косточек человеческих разбросано вокруг дворца не счесть. Плакал, горевал царь, а потом объявил: «Отдам дочку замуж за того, кто чудовище победить сможет, и полцарства отдам в придачу». Услышал об этом бедный юноша, решил счастье свое попытать. Пришел к царю и объявил, что справится со змеем. «Только смотри, царь-батюшка, слово свое сдержи». «Я-то сдержу. Да вот удастся ли тебе такого змея победить? Вот сегодня и подожду чудовище в покоях царевны», — ответил юноша, а сам уже придумал, как змея извести. Вышел из дворца и пошел на скотный двор. Попросил 7 воловьих шкур. Потом отправился к кузнецу и заказал ему когти да орехи железные. Наступил вечер. Закутался бедняк в воловьи шкуры, железные когти и орехи в карманы спрятал. Пришел в покои царевны и сидит, ждет змея. Прилетело чудовище, смотрит на чучело в воловьих шкурах и спрашивает: «Ты что тут делаешь?» «Тебя поджидаю», — отвечает бедняк. «Вот, орешками балуюсь». «Убирайся отсюда!» — заревел змей. «Проглочу вместе с костями». «Шутишь?» — рассмеялся бедняк. «Да ты не способен орех расщелкать, не то что меня проглотить. Смотри, подавишься!» Рассвирепел змей. «А ну-ка, давай сюда твои орешки!» Бедняк достал железные орешки из другого кармана. «Посмотрим, как тебе это удастся!» Забросил змей в пасть целую горсть железных орехов и стал жевать. Покрошил все зубы, взревел от боли и выплюнул: «Плохие у тебя орехи!» А бедняк смеется: «Ладно, коли орехи не такие, давай загадки отгадывать. За неправильную отгадку шкуру будем снимать. Боишься?» «Вот еще!» — пышет жаром от злости змей. «А тут еще и царевна за спором наблюдает. Я первый буду загадывать. Вот, зимой и летом одним цветом». Бедняк решил схитрить, чтобы змей поверил в верную расплату за неправильный ответ, и говорит: «Солнце!» «А вот и нет, не отгадал!» — зарычал змей и сорвал с бедняка одну из воловьих шкур. «Теперь моя очередь!» — усмехнулся бедняк. «Идут по дороге отец с сыном и дед с внуком. Сколько всего?» «Ха! Всего 4!» — посчитал змей. «А вот и нет, 3! Дед с сыном и внуком — 3!» Бедняк надел на пальцы когти железные, что кузнец ему выковал, ухватился за шкуру змея и снял, как рукавицу. Тут змею и конец пришел. Царь не нарадуется, а царевна носом крутит. За бедняка, простолюдина, замуж идти придется. Только делать нечего. Сыграли свадьбу. Царевна задумала злое дело. Хотелось ей избавиться от мужа-бедняка. Приказала стражникам отвезти мужа в лес и там убить. Только стражники ослушались приказа. Зачем человека губить? А характер царевны всем был известен. Отвели стражники бедняка в лес и отпустили на все 4 стороны. Идет он, пригорюнился, вот благодарность человеческая. Он царевну от смерти спас, а его чуть было жизни не лишили. Вдруг видит, идут 3 мужиков и ругаются, на чем свет стоит. Бросились к бедняку и просят рассудить. Помоги, братец, по справедливости находку поделить. Нашли мы сапоги-скороходы, ковер-самолет и скатерть-самобранку. Только вот никак решить не можем, кому что достанется. Так сделайте по-простому. Кто первый на дерево заберется, тому все и достанется. Кинулись втроем к дереву, толкаются, друг другу мешают, полезли. А бедняк тем временем спокойно взял все три вещи и бегом через лес. Только его и видели. Забрался во вражек, обул сапоги-скороходы, скатерть-самобранку в карман сунул, уселся на ковер-самолет и приказал лететь ему в царскую столицу. Мигом оказался возле царского дворца. Развернул скатерть-самобранку, а на ней еды и питья вдоволь. Смотрит царевна из окошка и никак понять не может, откуда у странного гостя столько яств. И откуда эти яства берутся, если нет печи? Послала слугу разузнать, с чем пожаловал гость. Вернулся слуга очень скоро. Сказал, что человек, гость нежданный, приглашает на пир и ее, и батюшку царя. Пришли царь с царевной, сели, угощаться стали, а бедняка так и не узнали. Предложил он царевне покататься на ковре-самолете. Та обрадовалась. Сели они и полетели далеко за темный лес. Вот там-то бедняк и рассказал женушке коварной, кто он такой. Бросилась на колени царевна, стала умолять, чтоб не губи. Клялась, что любит, что это просто черт попутал. Простил ее бедняк. Сердце не камень. Только царевна дождалась, пока муж заснет. Схватила скатерть-самобранку, села на ковер-самолет и домой вернулась. Ручки потирает, что во второй раз от мужа избавилась. Утром кинулся бедняк, ни жены, ни ковра-самолета, ни скатерти-самобранки, только сапоги-скороходы остались. И только потому, что обут в них был парень. В очередной раз подивился он женскому коварству. Только делать-то нечего. Надо бы еду какую поискать. Огляделся, видит, яблоньки две растут. Сорвал одно яблоко и съел. Что тут сталось? Чувствует, рога на голове выросли. Не было печали, так теперь еще и эта беда. Боится с другой яблони плоды рвать. А потом решил, что хуже уж не будет. Сорвал яблоко и съел. А рога враз отпали. А сам красавцем стал таким, что глазам не поверил, когда на свое отражение в воде глянул. «Ну, женушка, погоди, повертишься теперь у меня», — подумал бедняк. Нарвал яблок и с одной, и с другой яблоньки. По карманам рассовал и приказал сапогам-скороходам отнести его к царским воротам. Присел там, вроде милостыню просит, а сам приглядывает, когда кто-нибудь из прислуги идти будет. Появилась девица, что жене прислуживала. Подозвал ее бедняк и говорит: «Девица-красавица, возьми сладкое яблочко». Служка не устояла, взяла и надкусила. Словно волшебное зелье выпила, расцвела, похорошела, глаз не оторвать. Царевна, как увидела, что с прислугой сделалось, приказала пойти и позвать нищего. «А если он ушел? Где я его искать буду?» «Иди и ищи, без своего нищего и не возвращайся!» И царевна топнула ножкой. Вышла девушка за ворота, а нищий на месте сидит. Бросилась она к нему, зовет к царевне. «Тебя, мил человек, царевна кличет, хочет яблочко съесть». «Так я и так яблочко едам. Что мне в хоромах делать?» Бедняк вытащил из другого кармана яблоко и дал служке. Та бегом к царевне. Вырвала из рук бедной девушки царевна яблоко и съела. Вдруг чувствует, рога растут. Едва не онемела царевна, когда в зеркале увидела свое отражение. Плакать стала, да волосы рвать на себе. Испугалась девушка-прислуга, что во всем обвинят ее. Выбежала за ворота и рассказала, что с царевной приключилось. Бедняк и говорит: «Ладно, отведи меня к царевне. Попробую я ей помочь». Вошел в светлицу, где рыдала царевна, и спрашивает у нее: «Ну, жена, каково тебе?» А та и слова сказать не может, плачет. Упала к ногам мужа, прощенья просит: «Убей меня, но прости, не могу я жить с рогами. Клянусь, что никогда больше зла тебе не причиню». «Ладно, — говорит бедняк, — спасу тебя, но учти, еще раз зло задумаешь, 100 рогов вырастет. Слово такое знаю. А чтоб поверил я тебе, верни скатерть-самобранку и ковер-самолет». Ох, как не хотелось царевне драгоценные вещицы отдавать, одеваться некуда. Не с рогами же жить дальше. Принесла и повинилась перед мужем. Смилостивился парень, дал ей целебное яблоко. Посмотрела царевна на себя в зеркало и сразу повеселела. «Буду любить тебя всю жизнь», — говорит. Только бедняк цену словам женским знает. Взял и навесил по всему дворцу рога напоминания.